Глава 3. Первая проблема. Беседа была непростой. Рип старался говорить как можно мягче, но в то же время назидательно. Он не хотел сразу запугать свою юную протеже, но и не должен был тешить ее ложными иллюзиями. Обычно с неофитами проводят беседу специальные психологи из медицинского блока, но здесь Рип чувствовал, что ему необходимо все сделать самому. Карина доверяла ему и чувствовала себя спокойнее в его обществе. Время от времени он делал паузы, давая ей возможность немного поразмыслить над сказанным или задать вопрос. «Значит, мир — это слоеный пирог?» — спросила Карина, глядя куда-то в сторону. «Что-то вроде того», — ответил Рип. «Мир многомерен. В нашей реальности лежат три параллельных измерения. Человеческая реальность, периферия и сумеречная реальность. Сумеречная реальность наполнена эфиром, информационным шумом. Но самое опасное место — это периферия. Всегда помни об этом, когда будешь в нее погружаться». «А зачем мне в нее погружаться?» «Так надо. Тебе придется время от времени это делать. Но ты не бойся. У тебя будет защита». «И люди живут, не подозревая об этом. Даже себе не представляя?» «Они не должны ничего подозревать. Они должны жить, а мы должны их защищать». «От кого?» «От симилисов. От кукол». «Куклы — это как бы те же люди, только...» «Нет, ты не поняла. Не те же люди, а совсем не люди. Подобие, копии, подделки». «Но если что-то подделывают, то делают это полностью, а не частично». Карина изводила Рипа своей чрезмерной прозорливостью, но он держался как мог. С другой стороны, он понимал, что в ее вопросах кроется нечто такое, что давно подтачивало его самого. Но он топил это как можно глубже, отгоняя прочь. «Как вы отличаете кукол от людей? Только лишь по циферкам процентного соотношения?» – не унималась девушка. «Уровень humanity, уровень H – это важнейший показатель. Он характеризует удельный вес нашего супрематического ядра», – ответил Рип. «И позволяет одним считаться выше других?» «Дело не в высоте, а в полезности. Куклы бесполезны, в то время как люди имеют высокую ценность». «Для кого?» «Для того, кто пожинает плоды своего посева, для высшего разума». «Для высшего разума», — повторила Карина. «Мне трудно понять, что это такое. Я прекрасно знаю, что такое разум, но высший, как его постичь? Зачем его постигать? Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, чем он руководствуется». «Тебе это не нужно. Никому из нас это не нужно. На то он и высший разум, чтобы оставаться непостижимым для примитивных пониманий». «Метафизика чистой воды. Я думаю, что если существование высшего разума подтверждено, то его изучение становится возможным. Просто на данном этапе развития нашей цивилизации мы не имеем средств и возможностей для этого». «Возможно, ты и права», – устало ответил Рип. «Но в нашем случае это бесполезно. Мы призваны служить, выполнять приказы, а не пытаться постичь непостижимое». «Мне просто интересно», – ответила Карина. «Если уж я во всем этом оказалась, неплохо бы разобраться поподробнее». «Я тебя понимаю. Я и сам когда-то думал об этом, прежде чем понял, что это пустая трата времени. Кому-то проще свыкнуться с мыслью, что существование сверхъестественного необъяснимого, по сути, вещь само собой разумеющаяся. А кто-то не может с этим смириться до конца жизни. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь из людей откроет тайну высшего разума, но только не мы с тобой. А мы с тобой не должны в это лезть. Мы не ученые. Мы убийцы. Прежде всего, мы охотники. На кукол. Является ли рыбак убийцей? Ведь он ловит и убивает рыбу. А рыба никому из людей не причиняет вреда. Разве что, если это не акула или пиранья. Но рыбак ловит рыбу, чтобы ее съесть. И никто не будет обвинять рыбака в том, что он это делает. Куклы же, в отличие от рыб, причиняют откровенный вред. Это они все портят. Все разрушают. На их совести все беды современного человечества. Они угрожают самому ценному, что существует во Вселенной – равновесию. А ведь когда-то их создавали именно для поддержания этого самого равновесия. Но ведь они также чувствуют, мыслят, переживают. Им также больно. Ты не должна их жалеть, только не их. Они тебя не жалели и никогда не пожалеют, потому что они живут только для себя и для своего вредительского племени. Впрочем, тебе не надо сильно об этом заморачиваться, потому что тебе не придется марать об них руки. Это моя работа, а ты займешься чем-нибудь поспокойней. У меня столько вопросов, Володя. Я отвечу тебе на все, только, пожалуйста, теперь называй меня Рип. У нас прежние имена не приветствуются. Почему? Это один из человеческих рудиментов, который тянет нас назад, а мы должны стремиться к постепенному отречению от всего человеческого и полному принятию сумеречного. Чем больше мы превращаемся в сумеречников, тем мы сильнее. Поэтому тебе тоже нужно придумать себе прозвище, которое станет твоим позывным. А если я не хочу придумывать себе прозвище? Что значит «не хочу»? Все так делают. А я не хочу. Я хочу оставить свое прежнее имя. Можно? Рип крепко задумался. Так-то это не запрещено, конечно, но... Ты оставляешь якорек, удерживающий тебя в прошлом. Нет, я просто оставлю за собой это имя. Не более, ответила Карина. Все же это не совсем правильно, но ты можешь это сделать, почему нет? Тогда решено, Карина улыбнулась. Спасибо. Сегодня вечером ты должна будешь зарегистрироваться в репозитории под этим именем, и тебе присвоят идентификатор, кивнул Рип. Еще тебя ожидает пара тестов и выбор новой профессии. Подойди к этому со всей ответственностью, а лучше посоветуйся со мной. Хорошо. У меня пока такая каша в голове, я как будто сплю и вижу сон. Все, что ты рассказал, до сих пор кажется мне небывальщиной. Если бы я не видела сейчас это место своими глазами, то вряд ли поверила бы в это. Уверена, что я привыкну и во всем разберусь. В конце концов, моя человеческая жизнь складывалась не так уж и удачно. Может, хотя бы здесь мне повезет. Вот только твой друг – юрист. Он настроен явно пессимистично в отношении меня. «Не обращай на него внимания», – махнул рукой Рип. «Юрист, он такой. Постоянно ворчит. Все ему не нравится. На базе его никто, кроме меня, не выносит, потому что он всех критикует и говорит то, что думает, не кривя душой. Я же это ценю, так как не выношу лесть и приветствую искренность. Хотя частенько он даже меня достает своей бубнежкой. Просто прими его таким, какой он есть». Карина поежилась и, сощурясь, посмотрела на лампочку. Глаза еще не привыкли к новым зрительным восприятиям. Рипу было трудно понять, что творится в ее мыслях. Внешне она выглядела спокойно. Пугающе спокойно. «Карина?» Тихо обратился к ней Рип. «А?» Она отвлеклась от лампочки и поглядела на него. «Ты как?» «Нормально, если так можно выразиться». «А самочувствие?» «Тоже нормально. Уже почти ничего не болит. Послушай, Володя...» «Рип». «Да, Рип, извини. А где я теперь буду жить?» «Ну, пока что здесь, на базе. Тут есть все условия. А потом, если захочешь, решим вопрос с квартирой». «Хорошо. Главное, что я не буду здесь заперта». «Не будешь. Но твоя рабочая смена будет проходить здесь. Ты освоишься». «Но ведь охотники работают там, за этими стенами». Она подняла палец и обвела им по кругу. «Это охотники. А ты будешь входить в состав персонала базы. И, возможно, будешь выполнять функцию не менее значимую, чем работа охотника». «Например?» «Например, диспетчера, гамма-администратора. И мы с тобой даже можем работать в связке. Ты будешь указывать мне цели, вести меня, когда хорошенько выучишься, разумеется». Девушка зевнула. Когда последствия двухсуточной экзекуции отпустили ее, боль постепенно сменилась усталостью. Сумеречники восстанавливаются очень быстро, но ей все равно необходимо отдохнуть пару-тройку часов, как раз до регистрации. «Мы продолжим наши беседы позже», – поднялся из-за стола Рип. «А сейчас ты должна немного полежать. Есть одна свободная комната, в которую я тебя и определю на первое время. Я уже договорился насчет этого. Идем, я тебя провожу». Рип с Кариной вошли в центральный зал административного корпуса, где находилось много сумеречников, как администраторов, так и охотников. Естественно, на новенькую стали обращать внимание. Негатива не чувствовалось, скорее сдержанное любопытство. Возможно, Карину бы подняли на смех, но авторитет идущего рядом Рипа не позволял никому этого сделать. Поэтому каждый держал свое мнение при себе. Инфильтраторы, вернувшиеся с охоты, поглядывали на щуплую маленькую неофитку, как псы на цыпленка. Она им была почти безразлична. Рип приволок себе домашнюю любимицу, не более. Что же касается обслуживающего персонала, то в их реакции прослеживалось легкое скрытое недовольство. Ну вот, теперь эту к кому-нибудь из нас подсадят. Карина, в отличие от Рипа, еще не могла улавливать эти флюиды, поэтому просто шла за своим наставником, крутя головами по сторонам. Ей все было в диковинку. «Рип, что это означает?» – указала она на огромный лозунг, висящий в самом центре зала. «Идимус ад вивамус, нон вивимус ад идамус». «Мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть», – перевел тот. «Наш девиз». «А вообще, это высказывание принадлежит Сократу. Мудрейший был человек». «Да, только мудрость не помогла ему избежать смерти». Карина закусила губу и отвернулась от лозунга. Рип. «Мисс Гирь был прав. Юрист был прав, даже чертов Воланд прав. Я вляпался в дерьмовейшую историю с этой Кариной. Я слишком плохо ее изучил. Чувства заслонили мой разум. Она оказалась совсем не таким покладистым наивным птенчиком, которым представлялась мне доселе. Внутри нее скрывалась какая-то сила, которую невозможно было контролировать. Повезло, что Карина не была упрямой, во всяком случае, не по отношению ко мне. Меня она слушалась и даже не пыталась перечить. Но ее вопросы, ее реплики, все это порой выбивало меня из колеи. При этом я сам начинал задумываться над всякими опасными дилеммами. И это было страшнее всего. Карина, сама того не ведая, что-то во мне меняла, причем радикально. Все же я надеялся, что начало службы заставит ее пылкий ум остепениться и успокоиться. Девчонке просто нужно освоиться, занять свое место в нашей системе. И все пойдет как по маслу. Но я ошибался. Карина подкинула мне сюрприз, которого я никак не мог ожидать. Вечером ко мне вдруг зашел дельта-администратор Флек, чего визита я никак не ожидал. Он выполнял роль интенданта и распределял оборудование среди личного состава базы. «Флек?» «Рип, я к тебе». «Какими судьбами?» «Да вот, принес энергокомплект». Он протянул мне знакомый предмет, похожий на маленький черный кирпичик. «Зачем он мне?» «Это не тебе, а твоей последовательнице. По правилам ты сам его должен вручить». «Не понял». Я крайне удивился. «Это какая-то ошибка. Карина еще не определилась со своими функциями. Она должна пойти в администраторы, а не в инфильтраторы. Зачем ей энергокомплект?» «А я почем знаю?» «У меня в системе отмечено, что нужно ей выделить. Я и выделил». Флек начал нервничать. «Бери, да я пойду. Дел еще навалом». «Ерунда какая-то». Я принял энергокомплект, бегло раздумывая, что за ошибка могла здесь вкрасться. Ошибки быть не должно. Распределители всегда действуют четко. Прежде чем идти к ним и выяснять причину, следовало поговорить с самой Кариной. Я нашел ее в комнате, куда сам отвел 4 часа назад. Жилые комнаты администраторов были не чета нашим кельям. Здесь было достаточно комфортно, даже для обычного человека, не то что для сумеречника. Удобная кровать, предметы быта, стол с персональным терминалом, душевая кабина и туалет. Постучавшись, я тихонько вошел. Карина все в той же больничной одежде лежала на кровати, отвернувшись к стене. «Эй», — позвал я, — «все в порядке? Ты зарегистрировалась?» «Да», — ответила она и с улыбкой повернулась ко мне. «Теперь у меня есть личный номер 550. Еще я прошла все тесты, вроде нормально, и мне задали несколько странных вопросов, а я на них также нелепо ответила». «А что насчет профориентации? Ты посмотрела предлагаемый список вакансий? Там подробно описывается круг твоих будущих обязанностей, даже психологическая сопоставимость учитывается, остается только выбрать по душе». «Я выбрала». Карина села на кровати, сонно глядя на меня. «Я хочу стать сумеречной охотницей». «Погоди, погоди». Я поднял руки. «Это что, шутка? Ты ведь шутишь, верно?» «Нет». «Мне предложили, и я выбрала». «Выбрала инфильтрационный отдел?» «Сумасшедшая. Пойми, наконец, что ты не в сказку попала. И это все не игрушки. Ты хоть вообще понимаешь?» «Так». Я уселся рядом с ней. «Время еще есть. Утверждения по профобязанностям будут произведены Арепагом завтра утром, поэтому у тебя еще есть время все исправить». «Зачем передумывать? Я все взвесила и решила, что мне подойдет только это. Ты охотник, а я хочу стать как ты, чего бы мне это ни стоило. Мы будем охотиться вместе». «Чокнутая! Ты хоть представляешь, что тебя ждет?» Я уже начал психовать. «Что бы ни ждало, я уже умерла, а теперь пишу свою жизнь с чистого листа». «Ты глупая девчонка! Если откажешься быть администратором, у тебя не будет такой роскошной личной комнаты. Тебя заселят в тесную келью, где с тобой будет еще кто-то проживать. И не факт, что этот кто-то будет тебе приятен. И это наименьшее из зол. Хуже всего, что ты сократишь срок своей жизни до минимума. Даже не потому, что тебя сожрут сумеречные твари. И не потому, что ты накосячишь на задании, после чего будешь нейтрализована. Нет. Даже если ты совсем справишься, ты не протянешь и 3 лет службы». «Почему?» «Потому что ты женщина». «И что с того?» «Да то! Женщины не могут быть охотницами. Точнее, могут, но очень недолго. 3 года максимум». «А я слышала, что у вас есть женщины-охотницы, которые служат дольше 3 лет». «Одна!» Я сунул ей под нос палец. «Всего одна! Но это редкое исключение, а не правило». «Почему же остальные не могут?» «Потому что они приспособлены к такой службе. Они не хуже мужчин, скорее наоборот, они лучше приспособлены к жизни. Но к жизни нормальной, человеческой, а не вот к этой, понимаешь? Женщина создана быть человеком и никем другим. Женщина осуществляет великую миссию, воспроизводит новую жизнь. У женщины психология иная, нежели у мужчины. Она не может долго сопротивляться человеческим мотивам, заложенным в ней изначально. Психика не выдерживает. И это значит, что рано или поздно ты сойдешь с ума, после чего тебя утилизируют как мусор. Одумайся, Карина. В административном отряде ты проживешь дольше 3 раза, а то и в 5. Там нет такой нагрузки, и не придется сталкиваться с тем, что разрушит твою психику». «Но эта женщина, что служит охотницей, она же почему-то не сошла с ума?» Продолжала гнуть свою линию Карина. Да в том-то и дело, что сошла. Просто ей повезло свихнуться в нужном направлении, в выгодном Ареопагу. Это как? Потом узнаешь. Главное, что тебе такое не светит. Это один случай на тысячу. Я уже сам расслышал нотки отчаяния в собственном голосе. Нельзя тебе туда, это не твое, поверь мне. Я не желаю тебе такой участи. Пойми, я не могу тебя заставить отказаться от этого выбора, ты сама должна принять решение. Я просто хочу, чтобы твое решение было правильным и не навредило тебе самой. Рип, дорогой, не надо. Она вдруг обняла меня за плечо и прислонилась своим виском к моему. Не сердись на меня. Я понимаю, ты хочешь сделать как лучше. После смерти моих родителей ты стал первым из тех, кому я действительно не безразлична. Ты очень хороший, очень. И я верю тебе. Но есть что-то, чему я не могу сопротивляться, как будто само сердце дает мне подсказку. Пусть мне отведено всего 3 года, зато это будут 3 года, проведенные рядом с тобой. Дурище, вот дурище. Гладил я ее по сухим пепельным волосам. Откуда ты свалилась на мою голову? Ты ведь не справишься с этой работой, ты пропадешь. Ты, как и твой друг, тоже в меня не веришь. Ну и пусть, а я докажу. Докажу тебе. Докажу, что достойна тебя. Не говори глупости, Карина. Причем тут достойно, недостойно? Я не хочу, чтобы ты погибла на охоте или тронулась умом. Не желаю тебе такой судьбы. Не для этого я тебя сюда затащил. Ну, раз затащил, то позволь мне стать тем, кем я хочу. Карина взяла меня за руку и сжала ее так, что я почувствовал ее силу. Это был уже не полудохлый птенец. Рип, если ты настаиваешь, то я не буду возражать. Я изменю свое решение. Это будет против моей воли, но я приму это. Закрыв глаза, я ненадолго погрузился в тягостные думы. Ощущение было ужасным. Я разрывался напополам. Эта чертовка только что убеждала меня, что не может поступить иначе, проявив характер, и тут вдруг вернула мне рычаги управления. Но я уже не мог давить на нее дальше. Даже для ее же собственного блага. Но что на самом деле будет для нее благом, откуда мне знать? Ведь я смотрю на вещи со своей колокольни, и неизвестно, что для нее действительно лучше. Да, она проживет недолго, зато будет осознавать, что это был ее собственный выбор. Пусть уж лучше так, чем жить подольше, но в однообразной замкнутой мышеловке, куда ее посадили против воли. Ладно, инфильтраторша. Улыбнувшись, я выдернул свою руку из ее пальцев и поднялся с кровати. С завтрашнего дня у тебя начнется обучение. Оно будет очень трудным. Я буду тебе помогать. Но тебе все равно придется не сладко. Так как ты не обычный неофит, а последователь, за тобой будут следить особенно пристально. А также за мной. Ведь мы теперь в связке. Упадешь ты, упаду и я. Всегда помни об этом. Я не подведу тебя. Надеюсь. На что я надеюсь? Это начало конца. Финал моей карьеры. Эпичный провал. Да и наплевать. Все уходят по-разному. Я ухожу вот так. Привязав Карину к собственной шее, словно камень на веревке. С другой стороны, сдаваться пока еще рановато. Карина – девка настырная. Что ж, пусть попробует себя в качестве охотницы. Даже любопытно, что из этого получится. А вдруг из нее что-нибудь выйдет? Чем черт не шутит? На базе весь вечер какое-то нездоровое движение. Неспроста Флекс изволил лично принести мне энергокомплект Карины. Он сделал это потому, что был занят чем-то другим, чрезвычайно серьезным, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, решил разделаться с мелочами заранее, дабы потом не забыть про них. Но какие сверхважные задачи могут быть у простого интенданта? Срочно провести ревизию на складе? Нет, тут что-то другое. Его вызвали к руководству по какому-то важному делу. Это было заметно по его озабоченному лицу. Что бы там ни случилось, мне не до этого. Нужно вручить Карине энергокомплект. «Если ты всерьез решила стать гамма-инфильтратором, то я должен вручить тебе маленький подарочек». Рип протянул Карине предмет смолисто-черного цвета. Девушка приняла его и немного рассмотрела. Это была простая 4-угольная призма, чуть подлиннее ладони. Что-то вроде почерневшего золотого слитка. Она была легкой, явно меньше килограмма, и имела совершенно гладкие грани, быстро впитывающие и сохраняющие тепло рук. «Что это?» «Ткан», — ответил Рип. «Тактический комплект, аугментационный, независимый». Специальный энергомодуляционный биополимер. Включает в себя системы СИКШ, СИВО и СИОК. А именно, систему интеллектуального контроля жизнеобеспечения, систему интеллектуального ведения огня и систему интеллектуального оперативного контроля. Первая система отвечает за твой комфорт и защиту. Вторая корректирует твое оружие. Третья выдает всю необходимую информацию и осуществляет связь. «Все такое интеллектуальное?» – усмехнулась Карина. «Это точно. Перед тобой настоящий венец творения, результат долгого и кропотливого труда гениальных ученых научного комплекса «Аглаоника», стремившихся сделать работу гибридов-инфильтраторов максимально удобной и продуктивной. Это почти что живое существо. Симбионт, который будет жить вместе с тобой и дополнять тебя. Благодаря ему ты станешь почти суперменом. Помимо этого, в комплект входит УАК, то есть универсальный адаптивный камуфляж, класса мистика. Многофункциональный тактический шлем, стандартный табельный пистолет-укротитель и охотничий нож-нейтрализатор. «А где же это все умещается?» – удивилась Карина. «Там, внутри», – ухмылялся Рип. «Вот в этой коробочке?» «Да». «И как это все оттуда достать?» «Ты погоди, не все сразу. Сначала надо облачиться в новый костюмчик. По-хорошему, это нужно сделать завтра, после утверждения Ариапагом. Но раз уж ты все решила, то к чему откладывать в долгий ящик? Чем раньше привыкнешь к новому облачению, тем лучше». «Что мне нужно делать?» «Для начала раздеться». «Полностью?» Карина слегка зарделась. «Да. Не стесняйся, я смотреть не буду. Отойди в уголок, сними одежду, включая нижнее белье. Потом возьми энергокомплект и приложи его к бедру. Ты правша? Тогда к правому, вот сюда. Подержи немного, подожди, когда присосется, потом отпусти. Дальше он сам. Главное, не пугайся и не паникуй, что бы ни происходило, поняла? Больно не будет. Сперва ты почувствуешь мурашки по всему телу, потом как будто погрузишься в ванну с теплой водой. Это продлится не дольше минуты, потом все нормализуется. Кстати, ты сейчас себя хорошо чувствуешь?» «Вполне. Только в груди немного ломит, словно в пищеводе что-то застряло». «Все в порядке. У тебя формируется имплантированный зоб, как у птицы. В нем скапливаются излишки поглощенной энергии. Потом расскажу, зачем он нужен. Если тебя больше ничто не беспокоит, то давай, действуй». Карина послушно развернулась и направилась в угол. Рип, как и обещал, отвел глаза. Остановившись, девушка поспешно сбросила с себя всю одежду и, поежившись немного, решительно приложила черную коробочку энергокомплекта к своему бедру. Ей показалось, что коробочка ожила. Она вздрогнула и тут же стала такой же теплой, как и ее тело. Подержав ее немного, Карина поняла, что она приклеилась к коже и уже держится самостоятельно. Можно было отпустить руку. Как только кисть соскользнула с коробки, стали твориться настоящие чудеса. Энергокомплект начал таять, его углы и ребра принялись округляться, словно плавились. Из-под него, в том месте, где он присасывался к коже, в разные стороны потекла густая жидкость, похожая на чернила. Она стекла по ноге, поднималась выше к поясу, растекалась по всему телу. По мере своего распространения жидкость еще сильнее загустевала и превращалась во что-то вроде латекса. В некоторых местах на ней вспухали и формировались какие-то блоки, стяжки и ремешки, как у причудливого костюма. Карине не было страшно до того момента, когда ожившая чернота поднялась к ее шее и стала заливать лицо. Но чернила не проникли ей ни в рот, ни в нос, ни в глаза, ни в уши. И это ее успокоило. «Рип», — позвала она, — «кажется, все». Рип поглядел на нее и почему-то содрогнулся. «В чем дело?» — насторожилась она. «Что-то не так?» «Нет-нет, все так. Все замечательно. Просто я впервые увидел тебя в новом облике». «Такое необычное чувство». Карина разглядывала свои почерневшие руки. «Я как будто бы голая и одетая одновременно». «Наверное, потому что так оно и есть», — ответил Рип. «Включился энергокостюм Сигж. Он имитирует и дублирует кожный покров. По сути, это твоя вторая кожа. Она же одежда и экзоскелет. В ней тебе всегда будет комфортно. Тепло на холоде и прохладно в жару. Я не знаю, по какому принципу работает этот хитроумный материал, но кажется, там задействован демон Максвелла. Плюс он напичкан электроникой последнего поколения, до которого человечеству еще расти и расти. Так что ты теперь укомплектована под завязку. Подойди ко мне». Карина подошла, удивляясь тому, как мягко ступают по полу ее ноги. Рип пощупал ее запястье, провел рукой по плечу. «Отлично. Сразу прижился», — удовлетворенно произнес он. Девушка еще раз осмотрела себя. Костюм отдаленно напоминал облачение аквалангиста, только выглядел более футуристично и гладко. «Хочешь посмотреть на себя?» Рип жестом пригласил ее в ванную комнату, где находилось зеркало. «Только заранее предупреждаю, увиденное тебя шокирует. Костюм зафиксировался в стандартном режиме, приняв форму твоего энергетического тела. Человеческое же скрыто под ним, поэтому ты увидишь себя настоящую. И по первому разу это, мягко говоря, ошеломляет. Просто постарайся принять это, ведь ты теперь не человек, а сумеречница». «Мне как-то не по себе стало от твоих слов», — ответила Карина. «Но выбора все равно нет. Давай посмотрим, во что я превратилась». Они проследовали в ванную, и Рип осторожно подвел ее к зеркалу, придерживая руками за плечи. Когда девушка взглянула на себя в зеркало, то от удивления и ужаса открыла рот. Ее и без того огромные глаза расширились еще сильнее, а из глотки вырвался сдавленный вой. Она тут же отвернулась и уткнулась лицом Рипу в грудь. «Ну-ну, успокойся». Тот обнял ее, положив одну руку на выпуклый затылок. «Так со всеми происходит. И я также офигел когда-то, увидев себя таким. Это нормальная реакция. «О боже, я ужасна!» – всхлипывала Карина. «Это кошмар какой-то!» Так сумеречников воспринимает человеческий разум, который все еще преобладает в тебе. Для людей мы, безусловно, монстры, а для кукол – кошмарный сон. Важно понять, что ты теперь одна из нас, а значит, твой облик нормален и даже привлекателен. Какая там привлекательность? Ух, мамочки. Для меня ты просто красавица, честно. Ведь я сумеречник и мыслю по-сумеречному. Правда? Для сумеречников эта жуть кажется симпатичной? Карина подняла на Рипа заплаканные глаза. Для сумеречников – да. Теперь ты – совершенное существо, разом поднявшееся выше людей на несколько ступеней. Ты – вершина пищевой цепочки на земле. Не бойся сама себя, пусть тебя боятся куклы. Тогда Карина решилась еще раз на себя посмотреть. Теперь она уже не пугалась и, насупившись, пыталась свыкнуться со своей новой личиной. Из зеркала на нее смотрели два зеленых совиных глаза, тускло светящиеся ядовитым фосфором. На тонкой гибкой шее покоилась черная ромбовидная голова с высоким лбом и откинутыми назад белыми волосами. Область рта слегка выпирала вперед, словно челюсти что-то выдавливало изнутри. На щеках чувствовалась какая-то непривычная, странная мускулатура. «У тебя волосы сохранились. Это очень редкое явление», — указал Рип. «Обычно сумеречное тело безволосое». «Я люблю свои волосы, но уж лучше бы их не было», — пожаловалась Карина. «С ними я выгляжу еще страшнее. Натуральная кикимора». «А по-моему, здорово. Ты вся черная, а волосы белые. Сумеречник-блондин – это что-то новое». «Шутник. А каково мне?» «Тебе нужно расслабиться немного». «Расслабишься тут». «А можно вернуть свой прежний облик?» «Конечно. Сейчас костюм немного притрется, и ты сможешь открыть лицо, а потом и все остальное, если захочешь. Твое материальное тело никуда не делось и прячется внутри». «Это уже радует». Девушка осторожно потрогала пальцами свои щеки. «А что у меня с зубами?» Открыв рот и увидев чистокол конических зубов, она опять ужаснулась. «Зато никакого кариеса», — ответил Рип. «Ты же хищница. Тебе такие зубы необходимы». «Господи, а там еще что-то во рту, с боков под щеками, что-то жесткое. Дополнительные клыки?» «Ага, они выдвижные. Действуют как жвалы». «Зачем они нужны?» «Чтобы зафиксироваться на добыче. Это очень удобно. Когда начнешь самостоятельно питаться, поймешь их пользу». «У тебя же теперь челюсти выдвижные». «Выдвижные? Как это? Как у чужого?» «У чужого они двойные, а у тебя просто изо рта наружу выдвигаются. Потом десны выворачиваются, обеспечивая гораздо более внушительный захват пищи, чем у человеческого рта. Давай, попробуй сделать это». «Что сделать? Разинуть пасть на полную ширину? Ну ладно». Карина широко раскрыла рот, продемонстрировав жуткий оскал, но Рип остался недоволен. «Нет, не годится», — сказал он. «Давай шире». «Как? Не получается». «Представь, что хочешь откусить что-то шире твоего рта. Ну, к примеру, огромный гамбургер в Макдональдсе, только резко, решительно». «Попробую». Сосредоточенно прикрыв глаза, Карина глубоко вдохнула, выдохнула, а затем быстро распахнула рот. Челюсти выскочили из-под губ и разверзлись кверху и книзу, буквально вывернув зубы наружу, а по бокам из десен в разные стороны растопырились четыре длинных клыка. Девушка хотела было что-то выкрикнуть, но из-за раскрытого рта не смогла этого сделать. Лишь клацнула челюстями. Клыки сдвинулись и втянулись обратно под щеки, а вслед за ними задвинулись и челюсти. «Ё-моё!» – нервно вытирая губы, воскликнула Карина. «Ты видел это, Рип? С ума сойти!» «Круто, правда?» – улыбался тот. «И ты тоже так умеешь?» «Все сумеречники умеют». «Я чудовище! Меня теперь в фильмах ужасов можно снимать!» «Ты теперь сама ужас, летящий на крыльях ночи!» «Трепещи, куклота, Карина идет!» Рип рассмеялся. Карина прикрыла лицо руками, когда убрала их, радостно взвизгнула. «Ура!» Жуткую сумеречную физиономию сменило прежнее человеческое лицо, словно она сняла с себя маску. «Ну вот, видишь, теперь ты опять прежняя. Энергокостюм подстраивается под твои пожелания». «Поразительно. Хочу знать о нем все. Что он умеет? Как им управлять? Все». «Ты все о нем узнаешь. Идем, проведу с тобой первоначальный ликбез». Они вернулись в комнату, и Рип принялся рассказывать Карине про костюм. «Пока что система функционирует в ограниченном режиме, ведь тебя еще не утвердили. Когда утвердят, получишь почти полный функционал и сможешь охотиться. Но на охоту тебя выпустят только после обучения, а на данном этапе вживайся в костюмчик. Смотри, вот, к примеру, твои ноги. Видишь на играх такие штуки выступающие? Они не для красоты. Вот тут находятся гравистабы. Про них пока рано говорить. Ну а здесь спрятаны ботинки». Ты можешь формировать обувь в зависимости от своих потребностей. Например, сейчас у тебя стандартная обувь, без спецподошвы. Она идеально подходит для ровных поверхностей и бесшумного передвижения. Для бега по улице можно сформировать специальные беговые аналоги кроссовок, а для пересеченной местности служат тяжелые ботинки по типу армейских на высоком протекторе. Выбирай то, что тебе удобнее. Но самое интересное, смотри что. Рип вытянул ногу и показал свой, казалось бы, обычный ботинок. Фокус-покус. Носок ботинка сплющился, расширился, и из него стали проступать когтистые пальцы. «Это что такое?» – поразилась Карина. «Это мои пальцы. Их можно высовывать. Когти, как и на руках, выпускные. Некоторые увеличивают себе коготь на большом пальце и делают его откидным, как у велоцираптора. Выглядит круто, но применяется редко. А вот, погляди». Он показал ей руку, которая от кончиков пальцев залилась чернотой до локтя, после чего из-под ногтей покошачьи выдвинулись настоящие крючкообразные когти, задвинулись обратно и снова выдвинулись. «Я так умею», – пролепетала Карина. «Теперь да. Наши когти очень эффективны. Они служат не только для разрывания добычи, но и для поползновений по отвесным стенам. Такой коготь цепляется не за материальную оболочку, а за энергетическую, чем обеспечивает идеальный зацеп». Рип спрятал когти и вернул руку в первоначальное состояние. «Обалдеть!» Карина ошалело смотрела на свой палец, из которого выдвигался острый коготь. «Ты привыкнешь к этим вещам и перестанешь их замечать. Все происходит само собой. Тебе не надо заботиться о гигиене. Костюм будет самостоятельно очищать твое материальное тело, пропуская к нему все необходимые элементы – кислород, влагу, ультрафиолет, а грязь и выделения будут выбрасываться через микропоры наружу. При этом сам костюм никогда не запачкается». Любое загрязнение будет стряхиваться с него специальными импульсами, не задерживаясь. Ты полностью защищена от инфекций, вирусов, материальных травматических повреждений. Можно сказать, что в мире людей ты абсолютно изолирована от всяческих напастей. Инфильтрация должна быть максимально комфортной, и ничто не должно отвлекать охотника от его основной работы. Для меня все еще трудно представить себя в двух разных ипостасях, существующих одновременно в одном и том же месте, призналась Карина. Как такое возможно? Я покажу тебе. Рип вышел на центр комнаты и, по-цирковому сказав «Алле, оп!», сделал приставной шаг в сторону под тихое потрескивание статического электричества. Но шагнула только одна его оболочка, в то время как вторая осталась стоять на месте. Выглядело это так, будто из обычного человека вдруг вышагнул другой человек в черном, облегающем костюме и с жуткой монструозной головой. Карина уже знала, как выглядят сумеречники, но все-таки не смогла сдержаться от содрогания при виде истинного лица Рипа. После того, как один Рип отделился от другого, его человеческая оболочка стала какой-то сутулой, осунувшейся, а глаза потускнели, перестав что-либо выражать. «Ну, как тебе такое?» – веселился Рип сумеречный. «Это я, и это я. Но теперь я существую независимо от своего живого скафандра. Пока меня в нем нет, это просто животное. На ближней дистанции я могу им даже управлять, вот погляди». Рип-человек вдруг повернулся, пошел до стены, развернулся и проследовал обратно. «Слушается?» Указал на него Рип сумеречник. «Так странно видеть тебя со стороны, пока не начнешь понимать, что это не ты, а лишь твоя бездушная оболочка. Биоробот. В отличие от людей, и тем более кукол, мы, гибриды, можем ее покидать на гораздо более длительное время, но не на бесконечное. Всегда помни об этом. Поначалу расставание с физическим телом у тебя будет ограничено несколькими часами. Потом, когда сумеречное в тебе начнет преобладать, такой разрыв можно будет растягивать на сутки». Но на дальние расстояния, например, за пределы города, в любом случае придется выбираться в компании собственного материального тела. У чистокровных сумеречников есть фокусы, как перемещаться в пространстве на большее расстояние, но это слишком сложная и опасная процедура, лучше не рисковать. Все это время Карина смотрела на них, раскрыв рот. Происходящее выглядело слишком безумно и фантастически. «Тут главное понять», — продолжал свою лекцию Рид, — «пока ты внутри физического тела, ты защищена, но ограничена. Ни тебе погружений в сумерки, ни тебе суперспособностей, да и нападать на кукол в таком виде нельзя. Это твоя скорлупа, раковина, твой домик, в котором тебе всегда уютно и безопасно. К тому же, нахождение в человеческом теле обеспечивает гибриду улучшенное взаимодействие с окружающими его ведомственными элементами. Ты выглядишь как все, и тебя не замечают. Другое дело, оболочка сумеречная. От ее возможностей голова идет кругом. Тебе доступно практически все. Невидимость, мимикрия, иллюзии, трансформации. Возможность работать в трех параллельных измерениях. Возможность проникать в любые щели. Возможность совершать невероятные акробатические этюды, при виде которых Человек-паук удавился бы от зависти. «А летать я тоже смогу?» – спросила Карина. «Ну, летать как птица не сможешь, конечно. Зато сможешь планировать как белка-летяга», – ответил Рид. «Здорово. Но как же мне расслаиваться на глазах у людей?» Или надо где-то прятаться для этого? Расслоение могут увидеть только такие, как мы. Люди видят лишь материальную оболочку. Энергетическая же полупогружена в периферию и сокрыта от их глаз фатой сумерек. Чем сокрыта? Фатой сумерек. Так мы называем условную межпространственную, дистинктивно-оптическую перегородку, отделяющую мир людей от периферии, а периферию от полных сумерек. Благодаря действию фаты, люди и куклы не видят то, что находится за ее пределами, и не могут с этим соприкасаться. Это все равно, как если бы посетители зоопарка находились в вольере со львами, но при этом не видели и не чувствовали львов, а львы бы их чувствовали, но не могли достать. Солнечный свет усиливает эффект фаты, поэтому днем ее прочность увеличивается. Ночью же она становится меньше, поэтому мы охотимся преимущественно по ночам. Увы, время пребывания вне физического тела ограничено, а периферия изобилует опасностями, о которых никогда не следует забывать. Энергокостюм имеет дуальную основу и расслаивается вместе с тобой, но при этом физическому телу остается только минимальный набор функций – маскировка, диагностика, защита и гигиена. Поэтому, прежде чем расслаиваться, нужно заранее продумать, где оставить свою физику, чтобы та пребывала в максимально надежном месте. Многие охотники просто оставляют ее на базе, в кельях. Это оптимальный вариант. Сказав это, Рип вновь соединился со своим человеческим телом. В общем-то, по костюму пока все. Оружие у тебя пока мест заблокировано, а инфосенсорика заработает, когда ты получишь инфоком. После утверждения. «А чем я теперь буду питаться? Этими самыми куклами?» Спросила Карина. «Энергией кукол. Но помимо этого, ты будешь употреблять и обычную еду. Материальное тело нуждается в материальных продуктах. Одной лишь энергией его не прокормишь, а сумеречное тело не накормить традиционной пищей, поэтому придется чередовать свое меню. Есть в две глотки? Точно. Я ем, чтобы жить, но не живу, чтобы есть. Помню, помню, закивала девушка. Сколько же мне еще предстоит совершить открытий? Буквально 3 дня назад я жила в самом обычном мире, в самом обычном городе, и не думала, что помимо людей существует какая-то иная форма жизни, наделенная разумом. Разве что где-то на других планетах. Но чтобы вот так, рядом, среди нас, парадоксально. И что, на всем земном шаре так? Везде обитают сумеречники? Везде, подтвердил Рип. В разных местах они называются по-разному, но работают одинаково. Поликала Мариапага. В США их называют Даркинами, в Великобритании – Твайлайтерами, во Франции – Обскуритами, в Италии – Аниманджаторами, в Индии – Санграхаками и так далее. Суть от этого не меняется. Сумеречный корпус един. И служат единому равновесию. С представителями иностранных капитулов мы постоянно взаимодействуем и общаемся с ними на общем языке, альгершатайхе. Проблем никогда не возникает. У меня голова пухнет. Но при этом почему-то хочется узнавать все больше и больше. Я словно опять стал ребенком, который заново постигает окружающий мир. Пожалуйста, Рип, расскажи мне еще что-нибудь. Может быть, на сегодня хватит? Прошу тебя, расскажи мне про то, как у вас. У нас тут все устроено. Кто кому подчиняется? Все это ты узнаешь на занятиях. А я хочу, чтобы ты мне рассказал. Тогда на занятия я уже приду подкованный. Горе ты мое луковое. Ну ладно. В общих чертах тебе все опишу. Рипу опять пришлось набраться менторской солидности. В душе ему нравилось играть роль учителя, поэтому он не стал долго сопротивляться просьбам ученицы. Мы с тобой гамма-инфильтраторы. Что такое инфильтрация, ты наверняка догадываешься. Это проникновение. Проникновение в человеческое общество и тайная работа внутри него. А вот что такое гамма? Дело в том, что у нас для удобства принято литеральное разделение групп. Чем раньше греческая буква стоит в алфавите, тем выше статус представителя группы. Групп всего несколько. Регуляторы, администраторы, обозреватели, инфильтраторы и утилизаторы. Регуляторы состоят не только из чистокровных сумеречников и гибридов, но и, как ни странно, из людей. Из особых людей. Из прирожденных лидеров, которые появились благодаря тщательной и кропотливой селекции. Возможно, ты в курсе, что лидеры у людей бывают 4 типов – знаменосцы, служители, торговцы и пожарные. Первые умеют повести народ за собой и при этом знают, куда его вести. Вторые умеют обеспечить потребности народа. Третьи умеют договариваться с другими лидерами. Четвертые умеют действовать в экстремальных ситуациях и выводить народ из кризиса. Так вот, люди, которые становятся альфа-регуляторами, обладают всеми 4 типами. Это огромнейшая редкость. Даже если и удается заполучить такого уникального индивидуума, это не значит, что он выдержит все возложенное на него бремя и не превратится в сумасшедшего диктатора. Ведь такие люди всю жизнь остаются одни. Совершенно одни. Потому что даже представители самого близкого их окружения могут в любую минуту их предать, что делали постоянно. В связи с этим паранойя и тотальное недоверие у них вскоре начинают зашкаливать. Работать в таком режиме очень сложно. И я могу перечитать действительно удачных альфа-регуляторов буквально по пальцам обеих своих рук. Все они закончили свою жизнь очень печально. но успели сделать так много полезного для человечества, что их вклад поистине бесценен. Потому-то альфа-регуляторы всегда стояли и будут стоять независимо от остальных представителей данной группы. Их не трогают, и им представляют все условия для работы. Даже сумеречный корпус не имеет права вмешиваться в их планы. Остальную же регуляцию осуществляют сумеречники. Задача бета-регуляторов заключается в корректировке планов по ведомственным элементам. По сути, бета-регуляторы корректируют общие процессы в обществе, то есть просчитывают перспективы, делают прогнозы, формируют общественное мнение и направляют большие группы ВЛов в нужное русло. Если мы всего лишь перекладываем камешки на весах, то они ворочают глыбами. Их представители также входят в Ариапак, орган, контролирующий деятельность гибридов. Бета-регуляторам напрямую подчиняются гамма-регуляторы, оперативники. Изначально они были созданы для наведения порядка в ноосфере и зоне периферии, но с появлением гибридов их основной задачей стало выявление испортившихся представителей полукровок и их нейтрализация, говоря проще, уничтожение. Однако в последнее время штат гамма-регуляторов сократился, и функции по отлову и наказанию нарушителей все чаще берут на себя сами капитулярные службы. Дешево и сердито. Есть еще обозреватели. Эти состоят исключительно из чистокровных. Их обязанность – следить за всем подряд. Мы, инфильтраторы, тесно работаем с дельта-обозревателями. Эти круглосуточно летают над землей, словно филины, и передают важную информацию в нашу центральную диспетчерскую службу. Хотя бывает, что и связываются непосредственно с охотниками. Такое происходит крайне редко. Но если с тобой когда-нибудь вдруг свяжется дельта-обозреватель, немедли с ответом. Скорее всего, он просто попросит тебя представиться. Но сделать это надо своевременно и четко. Нельзя с ними шутить. Дельта-обозревателей довольно много, и они привязаны к каким-то локальным участкам, к городам, поселкам и так далее. Чем больше населенный пункт, тем больше над ним летает дельта-обозревателей. Гамма-обозреватели собирают информацию от дельта-обозревателей, а также фиксируют отчеты, исходящие от регионов. То есть они обрабатывают сведения по внутренним капитулярным зонам. Области, республики, штаты и все такое прочее. Соответственно, бета-обозреватели охватывают весь капитул целиком. Это либо одна большая страна, либо несколько маленьких. Таким образом, со всей Земли собирается информация о ВЛах и передается самым главным обозревателям, Альфам. Они находятся даже не в пределах этого мира. Контрольные функции осуществляют администраторы. «Прости, что перебиваю, но ты постоянно упоминаешь каких-то ВЛов. Кто это такие?» – спросила Карина. ВЛ или ВЛ. Так мы привыкли сокращать определение «ведомственный элемент». «К ведомственным элементам относятся люди и куклы», – терпеливо ответил Рип. «Теперь поняла. Еще раз прошу прощения. Продолжай». А на чем я остановился? Ах, да, на администраторах. Ну, это преимущественно гибриды, то есть такие, как мы. И нужны они для того, чтобы выполнять непосредственное управление делами капитулов. Администратором также может стать инфильтратор, прослуживший достаточно долго и набравшийся необходимого опыта. Как правило, он становится легатом, руководителем, магистром, преподавателем или доктором, научным работником. Начальством для нас являются только альфа- и бета-администраторы. Бета-администраторами являются распорядители егерской службы. Инфралегаты руководят локальными капитулами, например, городскими, такими как наш Саратов. И параллельно являются заместителями егерей-легатов, капитулярных консулов, руководящих уже региональными капитулами, областями, республиками, автономными округами. Руководителем саратовского капитула является легат Мезгирь, а его заместителем и, соответственно, руководителем городского капитула является инфралегат Воланд. Ты с ними обязательно познакомишься. Ну, а за мелкими населенными пунктами следят уполномоченные смотрители. Это даже не администраторы, а просто авторитетные инфильтраторы. К гамма-администраторам относятся уже упомянутые мной магистры и доктора, а также диспетчеры, координаторы, аналитики, бухгалтеры, связисты и даже пилоты. «Пилоты?» – удивилась Карина. «Да. У нас есть летательные аппараты. В свободное от полетов время пилоты выполняют работу по обслуживанию базы, в основном связанную с содержанием ангаров и мастерских, плюс ремонт. Следом идут дельта-администраторы, всякая мелкая шушера. Кладовщики-интенданты, охранники, секретари, повара и пищевые распределители». «А кто самый главный?» «Альфа-администратор. Он у нас всего один. Архилегат Эликен. Его офис находится в московском капитуле. Но по долгу службы ему постоянно приходится гоняться по стране. Ведь он отвечает не только за руководство капитулами, но и за ведение научной работы. Самой же низшей категорией у сумеречных гибридов являются утилизаторы. Они даже обитают в отдельном блоке. Их задача – избавление от останков нейтрализованных инфильтраторов и иногда уборка за нечистоплотными охотниками. Обычно их никто не замечает, они всегда действуют скрытно и не контактируют с остальными сумеречниками, кроме управляющих ими легатов. И вот мы с тобой добрались до нашей родной группы – инфильтраторы. Про гамму инфильтраторов ты уже знаешь. Мы – несущая опора равновесия, либрамунди, мы – лейкоциты в крови этого мира. Мы – гончие сумерек, всегда настигающие цель. Без нас мир людей давно бы уже рухнул в бездну распада и хаоса. И именно на нас все и держится. И ты должна об этом помнить всякий раз, выходя на охоту». «Не слишком ли пафосно?» — улыбнулась краешком губ Карина. «Не слишком. Самое то. Мы, гаммы, всегда на передовой. Проникаем туда, куда другие проникнуть не могут. И вычищаем всю дрянь из человеческого общества. Благодаря нам люди не подавляются примитивными куклами, тянущими их цивилизацию обратно в каменный век». Рив демонстративно помолчал, видимо, давая время ученице проникнуться его пламенной тирадой, после чего продолжил в прежнем менторском тоне. «На самом деле охотимся не только мы, но и бета-инфильтраторы, чистокровные. Они от нас не зависят и работают сами по себе. Мы даже не знаем, где и как. Но могу сказать точно, чистокровные ловят самую крупную рыбу, а нам достается мелюзга. Только это не значит, что мы какие-то собиратели крошек с чужого стола. Даже малюсенькая песчинка способна опрокинуть чашу весов. Гибриды были созданы не просто так, сама понимаешь. Что же касается альфа-инфильтраторов, то это главные охотники, тоже состоящие из одних чистокровных, которые управляют всей охотой в целом. Их еще называют архиегерями и кукловодами. Именно альфы устанавливают порядок истребления кукол как для чистокровных, так и для нас. Вот вроде бы и все, что касается классификации сумеречников». «А чистокровные они какие? Они ведь не были людьми, как мы с тобой». «Нет, не были. Выглядят они иначе, ростом гораздо выше нас, с длинными хвостами, и общаются они на своем собственном языке». «Кто же будет моим непосредственным руководителем?» «На первых порах твой куратор-магистр и я, твой наставник. Потом ты будешь подчиняться ловчему, матерому охотнику, управляющему группой молодых неофитов. Он будет водить вас группой и давать тебе непосредственные указания, а ты будешь их выполнять. В подчинении уловчего ты будешь находиться, пока сама не наберешься опыта и не обретешь статус «Винатор Сикариус» – охотник-убийца. Тогда ты получишь напарника и сможешь действовать в одиночку». «А напарник обязателен?» «Да. Но это не значит, что вы будете постоянно ходить везде за ручку, как Чип и Дейл. Это скорее условное объединение. С напарником вы будете выходить только на патрульные операции и во время большой охоты. Патрульные операции происходят примерно раз в неделю, а то и реже. Большая охота – раз в полгода в лучшем случае. Обычно на праздники. Все остальное время ты будешь охотиться одна». «Ты сказал, что там, в сумерках, живут какие-то твари. Насколько они опасны?» «Твари? Да, их там много. Мутировавшие энергетические оболочки местной фауны и те, кого забросило из ноосферы эфирным криптоштормом. Они постоянно охотятся друг на друга, чтобы выжить. И под эту раздачу может попасть незадачливый охотник-новичок. Правда, нападать на сумеречника отваживаются только самые большие существа. Остальные нас обычно избегают и просто ходят по пятам, терпеливо дожидаясь, когда можно будет подобрать за нами объедки. Но там можно встретить и кое-кого пострашнее глупых чудовищ». «Кого же?» «Хо». «А кто это?» «Беглый сумеречник, чистокровный. Когда-то его изгнали за пределы человеческого мира, как преступника, но ему удалось проникнуть через фату сумерек обратно, после чего оно начало творить жуткие бесчинства. Вновь изловить Хо смог только архилегат Эликен, который запер его в подвале научной лаборатории. И хоть степень защиты была высочайшей, Хо удалось сбежать и оттуда. Теперь оно блуждает где-то на свободе, прячась в сумерках. Вот с ним-то тебе уж точно лучше не сталкиваться. Но не волнуйся. Мир большой, а Хо всего одно. Вероятность того, что оно появится где-то в наших краях, ничтожно мала. К тому же, с момента его побега не было зафиксировано ни одного его появления. Оно как будто бы исчезло без следа». Инфоком на руке Рипа призывно пиликнул. «Так, пожалуй, с тебя достаточно лекций на сегодня», – бегло взглянув на экран, сказал он Карине. «Как бы ни хотелось, за один раз ты все не усвоишь. Постарайся хотя бы эту информацию в голове уложить. И выспись. Сегодня ты останешься в этой комнате, а завтра уже видно будет». «Не уходи. Расскажи еще что-нибудь», – взмолилась девушка, которой явно не хотелось оставаться одной. «Прости, мне действительно пора. Начальство вызывает». Рип постучал пальцем по инфокому. «Увидимся завтра». Рип. Зачем Воланд вызвал меня так поздно? Охотники ушли на добычу. В диспетчерских заступила на смену ночная вахта. Обычно все руководство базы успокаивается и отправляется отдыхать, но сегодня был какой-то особенный день. Инфролегат. Поприветствовал я Воланда в его кабинете. Вызывали? Да, Рип, присаживайся. Тот был явно чем-то сильно озабочен. Как твоя новая подопечная? Осваивается? Понемногу. Слышал, что она выбрала инфильтрационную группу? Странный выбор для женщины. Ты предупредил ее о последствиях? Без каких-либо интонаций спросил Воланд. Разумеется, но она все равно стоит на своем. Утвердительно ответил я. Что ж, это ее право. Ждем реакцию Ареопага. Вы меня вызвали, чтобы о Карине поговорить? Нет, она тут ни при чем. Повесил себе хомут на шею, тащи. Я просто любопытствую по долгу службы. Как-никак у меня в капитуле пополнение. А вызвал я тебя, Рип, вот по какому вопросу. Ты ведь уже в курсе недавнего происшествия. Воланд как-то странно на меня посмотрел. Простите, не понял, какое происшествие вы имеете в виду? Ну-ну, ты так увлекся своей последовательницей, что уже ничего вокруг себя не замечаешь? Ай-яй-яй, Рип, нельзя так, нельзя. Нужно интересоваться последними новостями. Что произошло? Несанкционированное убийство сразу двух ВЛов сегодня вечером. Парень и девчонка обжимались себе на лавочке, и тут вдруг бац, оба готовенькие. Какое отношение это имеет к нашему капитулу? Как оказалось, прямое. Осмотр трупов показал очень знакомые повреждения. У особи мужского пола сквозная дыра в черепе от затылка до лба. Женская особь имеет дырку в области виска, а внутри черепа как будто все взбили миксером. Понимаешь, что это может означать? «Вы хотите сказать, что они были убиты из оружия, которым пользуются наши охотники?» – определил я. «Ты догадлив. Причем одной единственной энергопулей». Воланд поглядел в потолок и пропел. «И одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске». «Но кому понадобилось их убивать без разрешения?» «Это и я бы хотел выяснить». «Где произошло убийство?» «В парке Липки. Это ведь неподалеку от твоей новой территории, верно?» «Да, но сегодня я не выходил на дежурство». Мне чертовски не нравился его тон. «Знаю, у тебя стопроцентное алиби. Ты возился со своей новой подружкой. Я вызвал тебя не для допроса, а как эксперта». «Но я не оперативник. Я простой охотник». «А мне и нужен простой охотник, способный понять психологию нарушителя. Что ты можешь сказать по этому поводу? Есть мысли, кто мог это сделать?» «Из наших? Не знаю». «Вероятнее всего, кто-то из свихнувшихся новичков. Я бы проверил состояние психики у всех, кто недавно начал охотиться самостоятельно». «Уже проверяем», – махнул рукой Воланд. «Это все равно бессмысленно. Ни одного новичка не было в том секторе. Так что с них и взятки гладкие. И вот что меня больше всего удивляет. Тот, кто совершил это убийство, действовал с расчетом. Выбрал момент, когда никого не было рядом. Подошел, выстрелил и тут же ушел. Он убил не из-за голода, не из-за ошибки, а просто так. Просто потому, что захотел убить. В качестве жертв он избрал малозначительных кукол с низким уровнем H, не из красной книги. При этом как-то умудрился идентифицировать их без отправки запроса на центральный репозиторий. Иначе бы мы его сразу вычислили. Я пожал плечами. Что тут можно сказать? Мотив такого поступка мне непонятен. Могу объяснить его только нарушением психики. Что же касается идентификации кукол, то, кажется, я догадываюсь, каким образом он ее провел. «И каким же?» Воланд даже заерзал в кресле от любопытства. «Просвети. Как так можно просканировать ВЛов в обход диспетчерских служб?» «Ну, вообще-то можно. Причем элементарно. Для этого не обязательно отправлять запрос по определенному ВЛу, а следует провести сканирование по площади. Мы так делаем во время свободной охоты, чтобы не прощупывать каждую потенциальную жертву отдельно, а сразу выяснить, нет ли поблизости подходящей нам куклы». «Вон оно что. То есть сканируется целый сектор вокруг охотника?» «Именно. И все ВЛы, которые в нем находятся. А уже из них можно выбрать те, которые доступны для регуляции. Ведь все их статусы становятся видны. В то же самое время никаких запросов диспетчерам и в репозитории не приходит. Они приходят только когда мы выбираем себе жертву и просим разрешения на ее нейтрализацию». «И узнать, кто именно произвел сканирование на этом участке, невозможно?» «Нет, поскольку все охотники работают со включенными сканерами. Даже когда мы не используем их, они работают в фоновом режиме, на всякий случай. Поэтому под подозрение попадают все, кто работали в том районе и просто проходившие мимо. А если злоумышленник засек тех кукол заранее и вообще в другом месте, затем сопроводил их до липок и только там пристрелил, тогда поймать его совсем нереально». «Твою же мать!» Воланд в сердцах стукнул кулаком по столешнице. «Но почему у нас нет пули гильзотеки, как у людей? Все есть, всякие навороты, электроника, супертехнологии есть, а сраной пули гильзотеки нет». «Никто не предполагал, что придется заниматься такими детективами», — ответил я. «Это точно. Ну что за напасть такая? Завтра нужно будет как-то отчитываться перед легатом, а я понятия не имею, что говорить». Он надул щеки, помолчал и произнес. «Ты свободен, Рип, благодарю». Я поднялся со стула, вежливо кивнул и покинул кабинет. В келью Рип возвращался задумчивым, но не из-за Воланда с его ситуацией. В тот момент он вообще не придавал всему этому серьезного значения. Да, события экстраординарные, но на его памяти были всякие события, в том числе и связанные с серьезными нарушениями охотничьих протоколов. Человеческая психика – штука хрупкая и нестабильная. Чуть что не так, дает сбой. Вжиться в новую систему координат совсем непросто. Вот исходят с ума бедные неофиты, не выдержав таких условий. Чудят. Данный случай, столь взволновавший Воланда, Рив воспринимал аналогичным образом и не видел в нем ничего принципиально нового. Просто какой-то очередной бедолага сбрендил и отправился развлекаться. Не он первый, не он последний. Поэтому, выйдя из кабинета начальника, Рип практически сразу выбросил их разговор из головы и вновь начал размышлять о Карине. Он опять пытался разобраться в себе и в своем отношении к ней. Ему явно понравилось учить ее, следить за ее реакцией, и ему хотелось продолжения этого наставничества. Хотелось поделиться с ней опытом, как будто в жизни Рипа появился какой-то новый смысл. С другой же стороны, он чувствовал, что обрек невинную душу на что-то более жуткое, чем смерть, и своим эгоизмом затягивает ее все глубже и глубже в беспросветную темноту неотвратимого кошмара. В таком смятении он вошел в келью, где его поджидал напарник. Юрист лежал на своей лежанке, положив руки на живот, и выглядел расслабленным. Пару часов назад он вернулся с удачной охоты. «Я уж думал, ты домой пойдешь ночевать», — произнес он. «Нет, пока Карине нужна поддержка, я должен быть рядом», — ответил Рип, усевшись на свое ложе. «А, так ты с ней занимался?» «Угу, лекции читал, аж язык болит». «Вот, я же тебе советовал в магистры переводиться. У тебя есть способности к преподаванию?» «Да ну тебя, я на полном серьезе». «О, а ты слышал про последний инцидент?» «С убитой парочкой?» «Слышал. Только что у Воланда был как раз по этому поводу». «У Воланда? С какой стати он тебя притянул? Неужто подозревает?» «Нет, мнение хотел узнать». «Какое к чертям собачьим мнение? Опять он решил до тебя докопаться. У него к тебе прям какая-то нездоровая любовь. Повезло, что ты сегодня не охотился, иначе бы он точно от тебя не отстал, козел», — возмутился юрист. «Ну, сегодня он был на удивление тактичен, даже почти не извил. Ситуация его сильно напрягла, это было заметно. Вот и пусть ею занимается, карьерист недоделанный. Привык за счет бати Мизгиря выезжать, теперь пускай работает, выясняет что да как». «Тут и выяснять нечего. Кто-то из новеньких отличился, нужно их тщательно проверять». Рип лег, забросив руки за голову. «Ты считаешь?» «Конечно». «А я так не думаю. Не так действуют новички. Они предсказуемые, неаккуратные, неловкие и с каждым новым набором все более тупорылые. Здесь же явно действовал кто-то более опытный. Поверь мне, Рип, я в таких вещах никогда не ошибаюсь». «Это был кто-то из стариков», — поделился своим мнением юрист. «Но кто? Кому это надо?» «Да мало ли. Если этот псих начал чудить, то он уже не остановится и будет этим заниматься, пока его не поймают. Это уж точно». «Поживем и видим». Рип повернулся к стенке и закрыл глаза.